Глава 6. Проснулась Элин ближе к вечеру. Нельзя было сказать, что она выспалась, но немного отдохнуть ей все же удалось. После того, как мисс Маквей поднялась и привела себя в относительный порядок, Оскар сопроводил ее проведать больного. Юноша выглядел так же плохо, как и ночью, но теперь его еле заметное дыхание стало ровным и спокойным. Итан больше не метался и не стонал. Температура его тела была все еще повышена, но не критически. Каких-либо послеоперационных осложнений Элейн не заметила, но судить о том, выживет ли парень, было еще слишком рано. Доктор водой смазала больному губы, чтобы в его организм попало хоть немного жидкости. Маквей оставалось только молиться за то, чтобы здоровье ее пациента начало улучшаться. Вечером мистер Бот вернул Элейн вычищенный и выглаженный костюм, в который женщина сразу с большим удовольствием переоделась. Затем Оскар начал накрывать стол на две персоны, а это говорило Маквей о том, что ужин ей придется разделить с капитаном. Элейн совсем не хотелось снова слушать насмешки своего похитителя, и она предпочла бы кушать в одиночестве, но, к сожалению, выбора у нее не было. Сначала ужин с мистером Лоу проходил в несколько тягостном молчании, но Маквей это вполне устраивало. Она не отрывала взгляд от своей тарелки и не пыталась заговорить. Ей совсем не хотелось общаться с сидящим напротив нее человеком. Капитан же был не прочь побеседовать и, нарушив тишину, поинтересовался. «Как ваше имя, доктор Маквей? Расскажите хоть что-то о себе. Как вы выбрали такую несвойственную женщинам профессию?» В ответ Джером получил подозрительный взгляд из-под лобья. Видимо, пленница не горела желанием делиться с ним историей своей жизни. «Не смотрите на меня так, словно я людоед. Я не планирую убивать вас. По крайней мере, до тех пор, пока вы сами на это не напроситесь», — утешил доктор Лоу. Маквей опустила голову, не проронив ни слова. «Вы замужем? Дети есть?» — осторожно поинтересовался Джером, опасаясь получить положительный ответ. Не хватало только узнать, что, украв врача, он лишил какую-то семью жены и матери. К облегчению капитана доктор отрицательно помотала головой. «Назовите ваше имя, мисс Маквей», — продолжал дознаваться командир корабля. «Элейн», — сухо ответила женщина. «Хорошо, мисс Элейн Маквейн, расскажите о себе. Не молчите. Возможно, однажды это спасет вам жизнь», — усмехнулся мистер Лоу. «Знаете ли, убивать того, о ком хоть что-то знаешь, куда сложнее, чем незнакомца». «Обнадеживает», — подумала Элейн, но советом воспользовалась. «Я родилась в семье довольно успешного и состоятельного землевладельца в графстве Лестершир, недалеко от Лестера. До 8 лет я жила той же беззаботной жизнью, что и большинство отпрысков представителей высшего общества. Когда мне почти исполнилось 9, умерла моя мама». Тяжело вздохнув, Элейн с грустью провела по украшению на своем запястье. «Она подарила мне этот браслет. Эта вещь очень мне дорога». Отец горевал не слишком долго и вскоре снова женился. Через 9 месяцев супруга подарила ему долгожданного наследника. «Наверное, в моем лице мачеха видела напоминание о прошлой жизни мужа и убедила отца отправить меня к его дальней и очень богатой родственнице, миссис Реджини Эванс в Лутон, в графстве Бетфоршир. Однако миссис Эванс не очень хотела тратить свое время на чужого ребенка и с удовольствием организовывала мое обучение в частных школах, которые находились подальше от ее дома. Трудно сказать почему, но именно миссис Эванс определила меня в медицинскую школу. Она же пристраивала меня на практику к сильнейшим докторам в лучшей больнице. Врачи хоть и не признавали того, что женщина может стать полноценным специалистом, но с удовольствием держали при себе толковую помощницу. Докторам доставалась вся благодарность от пациентов, а мне бесценный опыт. Со временем я поняла, что именно лечением смогу зарабатывать себе на жизнь. Я сменила несколько городов, прежде чем оказалась в Фалмуте. Постепенно у меня сформировался круг доверяющих мне пациентов, которые впоследствии рекомендовали меня своим знакомым. Вот и вся история». Пока Элейн говорила, Джером внимательно ее рассматривал. Да, мисс Маквей нельзя было назвать ослепительной красавицей, но и дурнушкой эта женщина не была. Капитан отметил, что у его собеседницы очень красивые голубые глаза, ее овальное симметричное лицо обрамлялось волнистыми, не спадающими до плеч волосами. Нос Элейн был слегка вздернут, губы женщины хоть и не манили, но притягивали к себе взгляд. «И чем же вы благодарили своих врачей-наставников?» – спросил капитан с сарказмом. Элейн, сразу уловив намек на возможное недостойное поведение, сильно разозлилась. «Не тем, о чем вы подумали. Я благодарила их усердием и трудолюбием, а вот вам стоило бы присмотреться к людям в вашем окружении. Даже страшно подумать, какие женщины вращаются возле вас, если вы видите лишь один способ благодарности за услугу», — выпалила Маквей. Немного успокоившись, она продолжила. прошлый раз вы не ответили, чем промышляет ваше судно?» Капитану явно не хотелось отвечать на поставленный вопрос. Молчание мистера Лоу убедило Элейн в том, что люди на этом судне занимаются чем-то незаконным. «Почему вы молчите? Вы пират?» — осторожно допытывалась женщина. «Наоборот. Мы охотники на морских разбойников и контрабандистов, промышляющих в Кельтском море. Если в каком-нибудь порту до нас доходит слух о том, что где-то неподалеку было замечено пиратское судно, мы снимаемся с якоря и направляемся вслед за недоброжелателем, навстречу приключениям. Иногда нам удается выловить неплохую рыбку. Конечно, мы делаем это неофициально, поэтому наши действия вряд ли можно считать законными», — объяснил капитан. «Тогда каким образом вы передаете пойманных разбойников властям?» — поинтересовалась Элейн. Мужчина, лишь скользнув по лицу собеседницы мрачным взглядом, промолчал. «Вы что, уничтожаете их?» — осторожно предположила женщина. «Нет, загадываю желание, отпускаю назад в море», — не выдержав допроса, съязвил капитан. «И в этом заключаются ваши приключения?» — шокированно глядя на собеседника, промолвила Маквей. «Вы гоняетесь за судами, которые потом уничтожаете вместе с командой и считаете это развлечением? А груз вы разворовываете? Вы так сколотили свое состояние? Надо полагать, именно за такое сомнительное веселье ваш кузен и поплатился своим здоровьем, а, возможно, и жизнью». «Благодаря мне мой кузен начал жизнь как мужчина, а не избалованный сопляк», — воскликнул мистер Лоу, желая оправдать участие Итана в опасном походе. «Нет, капитан», — возразила женщина, — «благодаря вам он чуть не умер, будучи юнцом». «Истинному джентльмену лучше погибнуть в бою, чем в какой-нибудь трактирной драке, а мистер Парсон любил покутить и подраться по поводу и без. Поэтому я и взял его в это злосчастное плавание», — раздраженно парировал капитан. «Про какой бой вы говорите? Погони и умышленная расправа — это совсем не то сражение, в котором можно сыскать почетную смерть. Все ваши оправдания глупы», — не могла заставить себя замолчать Элейн. «Да вы просто заскучавший отпрыск аристократа, который решил поиграть в охотников, рискуя при этом не только своей собственной жизнью, но и жизнью мальчишки. Вы просто обычный безнравственный пират». Слова Маквей попали точно в цель, и реакция ее собеседника оказалась устрашающей. Мужчина со всей силы смахнул стоящую на столе посуду. Тарелки, чашки и столовые приборы с оглушающим звоном посыпались на пол. Затем мистер Лоу поднялся и с угрожающим видом приблизился к Элейн. Маквей инстинктивно вжалась в стул в ожидании удара. Тяжелая рука капитана опустилась женщине на плечо, сильно его стиснув. Лоу склонился к самому уху своей пленницы и отчетливо прошипел. «Попади вы на судно пирата, вам бы не стелили чистую постель и не кормили бы вас ужином. Вы бы уже жалели о том, что однажды родились, и литрами пили бы свое докторское зелье, чтобы поскорее отправиться на тот свет. И поверьте, я знаю, о чем говорю. Я повидал немало жертв пиратского разбоя». Сердце Элейн бешено билось от страха. Женщина боялась шевельнуться. Но больше капитан ничего не сказал и лишь быстро вышел, громко хлопнув дверью. Буквально через несколько секунд в каюту к Элейн вошел встревоженный мистер Бот. Он был на палубе, когда, прорычав «ужин окончен», из каюты выскочил разъяренный хозяин. Пожилой человек принялся собирать с пола посуду, осколки стекла и остатки пищи. Увидев, что практически сросшаяся со столом Элейн от страха не моргает и почти не дышит, мистер Бот попытался оправдать поведение своего господина. «Простите, доктор Маквей, он не ведает, что творит. Мистер Лоу просто вне себя от несчастья, случившегося с его любимым кузеном, мистером Этаном Парсоном. Будьте уверены, на этом корабле вы в полной безопасности. Мистер Лоу – истинный джентльмен. Кроме того, он опытный моряк, отдавший много лет службе на флоте. Капитан выведет судно из любой сложной ситуации, будь то буря или нападение разбойников. За время своей службы он поймал много пиратских судов. Мистер Лоу уволился с флота всего пару лет назад и еще не потерял сноровку». «Понятно», — подумала Элейн, — «со службы уволился, а привычка гоняться за пиратами осталась». Обдумывая произошедшую с капитаном перепалку, женщина вдруг осознала, что, несмотря на чудовищный приступ ярости, мистер Лоу не убил ее и даже не ударил. Возможно, старик говорит правду, и командир этого судна не так страшен, как ей кажется. Покинув каюту, Джером ушел в носовую часть корабля, где, опершись на леерное ограждение, уставился на воду. Он прекрасно понимал, почему слова пленницы вызвали в нем такое раздражение. Упомянув ранение Итана, мисс Маквей зацепила самые болезненные струнки в его сердце. Джером ни на йоту не умолял своей вины в случившемся с юношей несчастье. Не потащен мальчишку в свой рискованный поход, беды не случилось бы. Но не только упоминание о кузене зацепило Джерома. За время службы мистер Лоу привык к тому, что представительницы слабого пола восхищали его рассказы об опасных плаваниях, о встречах с пиратами, о сражениях, из которых бравый капитан всегда выходил победителем. Такими же историями он развлекал постоянно крутившихся возле него поклонниц и после увольнения. Мужчина не был готов к критике и к тому, чтобы его самого сочли простым морским разбойником. Элейн Маквин же разглядела в нем вовсе не героя, а лишь убийцу. Когда Джером вернулся в каюту, его пленница уже спала. Капитан подошел к кровати и, глядя на Элейн, стал думать, что с ней делать. Высадить в ближайшем порту? А что, если на тот час сдаст его властям, обвинив в похищении и морском разбое? Деньги и хорошие связи, может быть, и помогут ему избежать смертной казни, но его репутация навсегда пострадает. Тогда он опозорит не только себя, но и свою семью. Купить ее молчание. А вдруг женщина возьмет деньги, а потом все равно сдаст его или будет шантажировать, помогая все больше и большие суммы. Убить ее. Нет, до такого Джером Лоу еще не опустился. Придется пока оставить доктора Маквин на судне, тем более, что и Итану еще необходима медицинская помощь. Потом нужно будет убедить пленницу в том, что если она заговорит, скандал больше отразится на ней, женщине с сомнительной репутацией, чем на нем, уважаемом и обеспеченном джентльмене, хорошо проявившем себя во время службы на флоте. Изначально Джером рассчитывал на то, что моряки доставят на борт его корабля доктора, который выполнит поставленную перед ним задачу, получит хорошее вознаграждение и благополучно вернется на берег. Но все пошло не так, потому что доктор Маквей оказалась женщиной, добросердечной женщиной.